лишенных всякой тайны. Я ощущаю ее негодование и боль. Мне хочется все же думать, что она претерпелась бы, ничего не прощая, к этому аукциону, к этим отвратительным торгам, где верх берет тот, у кого меньше стыдливости. Явившаяся из эпохи, когда женщин, носивших длинные юбки, длинные волосы, собранные в пучок, шляпы, перчатки и муфты, волновало мимолетное прикосновение, пожатие руки, едва заметная улыбка. Она хорошо поняла бы, что наше притупившееся, загрубевшее восприятие чувствительно лишь к неистовым ударам, точно так же, как наши глаза уже не способны читать при свете свечи. Ее огорчили бы наши новые немощи, но она наверняка привыкла бы к афишам кино, как привыкла, в конце концов, к коротко стриженным волосам девушек, перенявших мальчишеские повадки, к их платьям до колена и к нелепым извиваниям поклонников джаз-банда. Есть вещи, на взгляд Маргарет, более серьезные, и она не преминет указать мне на них. Не раз она толкнет меня локтем в бок, чтобы пробудить от усталой дремы привычек. Она протестует, возмущается, раздражается горьким смехом. Она ищет моей поддержки. Она воздевает руки к небу, когда преподаватель литературы, выходя из своего прославленного парижского лицея, поверяет мне. Я делаю множество орфографических ошибок, да и грамматика у меня хромает, но мне плевать. Все это вчерашний день. У нее отвисает челюсть, когда ученик предпоследнего класса, как ни в чем не бывало, рассказывает мне. Нам предложили выбрать для себя программу по литературе. Для начала Монтескье или Борис Вьян. Будет Вьян. Маргарет злит моя флегма. Она не оставляет меня в покое. Но в точности, говорит она мне, как у Мольера учитель философии спрашивает господина Журдена перед уроком. Что хотите вы знать? Тот, кто ничего не знает, не имеет никакого представления, чему он должен научиться. Конечно, всякий клиент – король, но разве народное просвещение какой-нибудь лакей, вроде этого несчастного учителя философии, и достойно ли обращаться с детьми, доверенными ему, как с господином Журден? Я в очередной раз объясняю бабушке, что департамент народного просвещения уже не существует, но она и слышать ничего не хочет. Радио и телевидение щедро снабжают ее материалом для недоброжелательных высказываний, так что я вовсе отказалась от мысли слушать в ее присутствии передачи. Слишком уж часто она их прерывала своими замечаниями. При малейшей ошибке в произношении она издевательски хмыкала мне в ухо, приговаривая. И как только этих людей не отправят пасти телят? И я, точно вернулись времена моего детства, не могла не смеяться вместе с ней, хотя, разумеется, не одобряла этой чрезмерной суровости. Когда же мне случается, в свою очередь, толкнуть ее локтем в бок, прося прочесть или выслушать какой-нибудь превосходный новый текст, делающий честь нашей эпохе, она, как правило, обращает его в довод, подтверждающий ее правоту. Ей не стоит особого труда победоносно указать на то, что автор, которым я предлагаю ей восхититься, принадлежит к доброй половине, что он из примерных учеников и держит в сторону Сюзет в этом мире, захваченном Людивинами. Никто не сравнится с ней в умении выделить, работая с материалом, культурные источники того, что принималось мною за нечто радикально новое. Она редко ошибается, и это меня сердит. Послушать ее, так все связано, взаимообусловлено, вытекает одно из другого и перекликается. Она хочет убедить меня в том, что творение искусства, литературы, попытайся оно выдать себя за нечто совершенно обособленное, существующее в пустоте, так и останется само пустотой. Маргарет смеется, и ее смех неотступно сопровождает меня на выставках живописи, куда, сама того не желая, я тащу за собой бабушку. Перед нами клочки пластмассы, наклеенные на холсты, клочки шерсти, клочки чего угодно, но неизменно клочки. Она прыгает, когда я читаю каталог, где метафизика, а то и антипсихиатрия – желанная гость. Ее корчит от хохота, когда я сравниваю с каталогом произведения, повергающие меня в полное недоумение.